Он сделал несколько звонков, потом немного поработал, а сам все время прислушивался к лифту. Наконец, в 10 утра звякнул остановившийся лифт, двери кабинки раскрылись. Майрон продолжал сидеть в кресле. Он услышал восторженный вопль большой Синди. На нижних этажах, наверное, подумали, что сработала сирена. Пол задрожал в такт ее увесистым прыжкам. Майрон встал, ожидая, что будет дальше. Из приемной неслись вздохи, возгласы и радостные крики. Через 2 минуты в кабинет вошла Эсперанса, без стука, как обычно. Они неловко обнялись. Майрон отступил назад и сунул руки в карманы. «С возвращением!» «Спасибо!» Эсперанса попыталась улыбнуться. Воцарилось неловкое молчание. «Ты всегда знала, что я в этом замешан, верно?» Эсперанса не ответила. «Вот чего я никак не мог понять», — добавил Майрон. «Майрон, прошу тебя. Ты мой лучший друг», — перебил ее Майрон. «Ради тебя я готов на что угодно. И мне было непонятно, почему ты отказываешься говорить со мной. Просто не укладывалось в голове. Ну, сначала я решил, что ты сердишься на мой отъезд. Ну, на тебя это не похоже. Потом подумал, у тебя был роман с Клу, и ты не хотела, чтобы я об этом знал. Но и эта версия не прошла. Тогда мне пришло в голову, что все дело в твоем романе с Бонни». «Дурацкая идея», — вставила Эсперанса. «Да, но я не стану читать тебе нотации, и потом ты бы все равно сказала правду. Тем более ставки были слишком высоки. Поэтому я не знал, что думать, что за гадость, про которую ты не решилась бы мне рассказать. Уиндзор считал, что есть только одно объяснение — ты убила Клу». «Ох уж этот Уиндзор», — покачала головой Эсперанса, — «вечный оптимист. Но даже это меня не убеждало. Я бы все равно тебя поддержал, и ты это знала. Была только одна причина, по которой ты не могла сказать мне правду». «Мне нужно принять душ», — Эсперанса вздохнула. «Ты защищала меня». Она посмотрела на него. «Слушай, хватит поливать меня сахарным сиропом, ладно? Ненавижу, когда ты это делаешь». «Бонни рассказала тебе о той аварии и как я подмазал полицейских». «Ну, любовницы всегда болтают», — пожала плечами Эсперанса. «И когда тебя арестовали, ты взяла с нее клятву, что она будет молчать. Не ради тебя и не ради нее, ради меня. Ты знала, если история со взяткой засветится, мне конец. Меня обвинят в серьезном преступлении, лишат адвокатского звания или еще того хуже. И еще ты понимала, если я обо всем узнаю, то тут же отправлюсь с признанием к окружному прокурору, потому что это единственный способ вытащить тебя». «И к чему все эти слова?» — Эсперанса подбоченилась. «Чтобы поблагодарить тебя», — ответил Майрон. «Не за что меня благодарить. После Бренды ты совсем пал духом. Я боялась, вдруг наделаешь глупости. С тобой это часто случается». Он снова ее обнял. Она ему ответила. На этот раз без всякой неловкости. Потом Майрон отступил назад. «Спасибо». «Да хватит уже. Ты мой лучший друг. Я сделала это не только для тебя, Майрон, но и ради бизнеса. Своего бизнеса. Я знаю». «Кстати, у нас еще остались клиенты?» — спросила она. «Немного». «Тогда, может, возьмемся за дело?» «Пожалуй», — ответил он. «Я люблю тебя, Эсперанса. Заткнись, а то меня стошнит. А ты любишь меня. Попробуй еще спеть мне арию, и я тебя убью. Я уже сидела в тюрьме, теперь мне ничего не страшно». Большая Синди просунула голову в дверь. Она улыбалась. Со своей оранжевой кожей секретарша смахивала на чудовищный тыквенный фонарь. «На второй линии Марти Тауи», — доложила она. «Я отвечу», — отозвалась Эсперанса. «А на третьей — Энос Кабрал». «Это ко мне», — сказал Майрон. В конце долгого и чудесного рабочего дня в офисе появился Уиндзор. «Я говорил с Эсперанцей», — сообщил он. «Все едем ко мне на пиццу и старый добрый CBS». «Я не смогу». Уиндзор демонстративно изогнул бровь. «Будут все в семье. Мэш, Мэри Тайлор, Мур, Боб Ньюхарт, Кэрол Барнетт. Извини. Эпизод Сэмми Дэвис из «Все в семье». Только не сегодня, Уиндзор». Друг озабоченно нахмурил брови. «Я знаю, ты хочешь себя наказать», — заметил он. «Но нельзя же так страстно предаваться самобичеванию». «Дело не в этом», — Майрон улыбнулся. Только не говори, что тебе хочется побыть одному. Тебе никогда не хочется. Прости, но у меня другие планы, — объяснил Майрон. Уиндзор вздернул бровь, развернулся и вышел, не сказав ни слова. Майрон взял телефон, набрал знакомый номер. «Я еду», — произнес он. «Отлично», — отозвалась мама. «Я уже позвонила в Фонкс, заказала две порции креветок и соус с омарами». «Мам». «Что?» «Я больше не люблю креветки и соус с омарами». «С какой стати? Ты всегда их обожал. Это твое любимое блюдо». «Нет. С тех пор, как мне стукнуло, 14». «Тогда почему ты мне об этом не сказал?» «Я говорил много раз». «И что, по-твоему, я должна помнить каждую мелочь? Может, твои вкусовые рецепторы стали слишком взрослыми для креветок и соуса с омарами от Фонкс? Кем ты себя возомнил? Великим гурманом?» Майрон услышал в глубине комнаты голос отца. «Хватит доставать парня». «Кто его достает?» «Я тебя достаю, Майрон». «И скажи ему, чтоб поторопился», — крикнул отец. «Игра вот-вот начнется». «Подумаешь, какое дело, Эл. Ему на это наплевать». «Скажи папе, я уже еду». Майрон успел вставить свое слово. «Только не гони машину, Майрон. Никакой спешки. Игра подождет». «Хорошо, мама». «И пристегни ремень». «Ну, конечно». «Кстати, отец приготовил тебе сюрприз». «Эллен!» — крикнул отец. «А что такого, Эл?» «Но я сам хотел сказать». «Не болтай глупости, Эл. Майрон?» «Да, мама». «Твой отец купил билеты на игру Мецов в воскресенье для вас двоих». У Майрона перехватило дыхание, но он промолчал. «Они играют с тунцами», — добавила мать. «С марлинами», — поправил отец. «С тунцами или с марлинами? Какая разница? Ты что, заделался теперь морским биологом?» «Вот, значит, чем ты будешь заниматься на пенсии. Изучать рыб?» Майрон улыбнулся. «Майрон, ты там?» «Я уже еду, мама». Он повесил трубку, хлопнул себя по бедрам и встал, попрощался с Эсперанцей и Большой Синди, вошел в лифт и улыбнулся. «Друзья и любовницы, все это прекрасно», — подумал он. «Но иногда пареньку нужны просто папа и мама». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Декабрь 2019 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кирсанов.